Глава 30. «Вы?» — только и выдавил я. «А кого ты еще ожидал здесь увидеть?» Багратион усмехнулся и опустил руки. «Сегодняшняя ночь показала, что ее величество даже меньше верных слуг, чем мы все думали». «Даже если и так, мы все здесь, ваша светлость». Мама и папа опустил винтовку и шагнул вперед. «Лейб-гвардии штабс-капитан Симонов, временно исполняющий обязанности командующего личным составом Владимирского пехотного училища». Багратион лишился и дара, и должности, и подозревая даже чина, если уж ее величество обвинило его в измене. Но ротный все равно подобрался, разве что не вытянувшись по струнке. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие». Багратион изобразил легкий поклон, но от прочих формальностей воинского приветствия воздержался. «Я склонен думать, что вы, как и все эти отважные юноши, здесь с той же целью, что и мы». «Вероятно», – осторожно ответил мама и папа. «Его сиятельство князь Горчаков предоставил важную информацию, которую, как я понимаю, вам прекрасно известна». Глушил Кадара на крейсере. Багратион, похоже, решил не нагнетать таинственности. «Верно. Если одна и та же мысль приходит в две неглупые головы разом, ее определенно стоит рассмотреть в первую очередь. И, боюсь, господа, у нас нет иного выхода, кроме как попытаться захватить корабль». Если еще одна мысль приходит в две неглупые головы... Впрочем, как еще есть варианты. Мы, юнкера и отряд Багратиона, преодолели весь этот путь к Бисмарку уж точно не для того, чтобы сдаться в 200 метрах от его кормы. Связи с Зимним нет, и мы вряд ли сможем прорваться на площадь, хотя бы потому, что в штатском нас примут за народников и перестреляют свои же. Багратион покачал головой. Крейсер наверняка неплохо охраняется, но с имеющимися силами мы можем хотя бы попробовать. Сколько точно у вас человек, господин штабс-капитан? 242-43, считая меня самого и старших офицеров, отрапортовал мама и папа. Полагаю, я должен передать командование юнкерами вашей светлости, как старшему по чину, даже если... Уверяю, в этом нет никакой необходимости, Багратион махнул рукой. У меня нет и малейшего опыта командования большим отрядом. В сущности, без дара все мои люди здесь беспомощны, как малые дети. Все, что у нас есть, лишь решимость служить империи до самого конца. Действительно, воинство Багратиона не насчитывало и 30 человек. Наверняка все до единого были одаренными из третьего отделения, а может, связанными с родом его светлости дружбой или вассальной клятвой. Боевыми магами, прошедшими не одну схватку, из тех, о которых никогда не напишут в учебниках по истории. Но что они могут без своего дара, когда им последний раз приходилось держать в руках оружие для простых смертных, а не раскатывать врагов, блин, сверхмощными боевыми заклятиями? Господи, они хоть умеют стрелять? «Ваша светлость здесь давно?» — поинтересовался мама и папа. «Вам вообще известно, что сейчас творится в городе?» «Очень немногое». Багратион уперся прикладом винтовки в землю. «Где-то с час назад в восточной части Петербурга за Невой появились боевые машины с пулеметами. Полагаю, уже поздно разбираться, как они туда попали. Примерно 20 панцер в сопровождении пехоты». «Народники?» — спросил кто-то за моей спиной. «Солдаты или...» «Мундиры Измайловского полка». Голос Багратиона будто охрип еще больше. «1000 с лишним человек, может быть, полторы. Об остальном я могу только догадываться». «Предатели!» Мама и папа спрыгнул на землю. «Если уж даже лейб-гвардия». «Одну или две машины уничтожили одаренные из числа армейских офицеров», продолжил Багратион. «Но реального сопротивления почти не оказывали. Сейчас не так просто понять, кто на чьей стороне. Панциры прорывались через мост к Лавре, а там магия уже не работает. Да и баррикады народников вряд ли задержат изменников надолго». Багратион мрачно усмехнулся. «Броня и несколько рот гвардейцев. Думаю, у нас остался в лучшем случае час». «Меньше», — прошептал я одними губами, так, чтобы не услышали. Вряд ли кому-то еще следовало знать, что на самом деле счет уже давно идет на минуты, и что совсем скоро несколько могучих старцев соберут свой дар воедино и оставят на месте центра столицы наполненную водой дыру, в которой исчезнет и Бисмарк, и Зимний дворец вместе с государней императрицей, и чертовы железки Куракина, и несколько тысяч народовойцев, жандармов и простых горожан. И мы все до единого. Впрочем, даже больше грядущего апокалипсиса в столице меня зацепило другое. Гвардейский полк, перешедший на сторону мятежного генерала. Измайловский, Измайловский. Где же я это уже слышал? И от кого? «Тогда не будем терять времени, ваша светлость». Мама и папа забросили винтовку за спину. «Если сможем подобраться к сотням, «Слишком много народу вокруг, господин штабс-капитан», — тоскливо отозвался Багратион. «Мы здесь уже полчаса, но, поверьте, нет ни единой возможности подобраться к крейсеру вплотную, и даже если мы каким-то чудом окажемся на причале». Последние слова его светлости я не услышал. Они потонули в раскатистом грохоте. Шум донёсся со стороны Зимнего, но не с площади, как показалось сначала, а чуть ближе, с набережной, за углом флингеля. То ли артиллерийский залп, то ли одиночный выстрел, причем из чего-то явно посерьёзнее по увесистости полковых пушек. И вариантов определенно было немного. Подобной мощью здесь могло обладать только одно. Новое орудие Бисмарка, главный калибр. Крейсер открыл огонь, но по кому или почему? И я сам, и Багратион с мамой и папой, и две с лишним сотни юнкеров за моей спиной замерли в ожидании второго выстрела, третьего, но так и не дождались. Мгновение шло за мгновением. Могучее эхо уже укатилось вдоль Невы и затихло вдали. Со стороны площади не стихала винтовочная трескотня, но орудия Бисмарка молчали. Впрочем, даже один выстрел имел эффект, да еще какой. Набережная перед нами будто ожила, взорвалась ревом десятков и сотен глоток и пришла в движение. Народники, даже те, что или шагали без особой спешки, или вовсе ждали на гранитном берегу с папиросами в зубах, подхватили винтовки и направились в сторону Зимнего, судя по гулу, на мгновение заглушившему даже пальбу с площади. Им ответили другие, на соседних улицах, вдалеке, у стен дворца. Везде. Вряд ли просто так совпало. Похоже, выстрел с Бисмарка был особым сигналом. Для народников или... «Нужно идти, ваша светлость!» Я шагнул вперед и бесцеремонно схватил Багратиона за рукав. «Другого шанса не будет!» «Выступаем!» — рявкнул мама и папа, не дожидаясь ни приказа от старшего по чину, ни хотя бы объяснений. Видимо, уже успел сообразить, что теперь мы можем хотя бы выйти на набережную. В такой суматохе никто уже не обратит внимания на 2,5 сотни юнцов в штатском. Мы спокойно пройдем до причала, и если повезет, рядом с крейсером останется совсем немного людей. А если не повезет, уже совсем скоро все закончится, для всех. Я сбросил ремень винтовки с плеча и двинулся следом за ротным. Из уютной тени под деревьями парка, кое-как освещенной фонарями и мокрой от моросящего дождя набережной. И потом направо, к возвышающейся над гранитом громадине Бисмарка. С каждым шагом крейсер казался все больше и все страшнее. Бронированное морское чудовище, ощетинившееся стволами пушек, казалось спящим, но уж точно не безжизненным. И сама мысль о том, что нам предстоит сейчас с боем подняться туда, а потом лезть в тесное и темное стальное брюхо Бисмарка и искать чертову глушилку, заставляло сердце калашматить в ушах так, что стихал даже грохот винтовок на дворцовой. Да чего уж там, я попросту боялся. И, похоже, не я один. «Представления не имею, чем все это может закончиться», — негромко проговорил Багратион и похлопал винтовку по прикладу. 100 лет не держал в руках эту штуковину. Его светлый шагал слева от меня, а справа мама и папа уже вовсю раздавал приказы остальным офицерам. Разделиться на 2 группы, сходя со стороны носа, со стороны кормы, разумно. Никаких других вариантов попасть на пришвартованную у причала Бисмарка все равно нет. На наше счастье, на набережной почти не осталось народу, и затея пробиться на корабль из невыполнимой понемногу превращалась просто в безумную. «Пустите нас вперед, господин штабс-капитан», — Багратион поймал маму и папу за плечо. «Незачем рисковать юнкерами, попытаемся заговорить им зубы». «Если так, я с вами», — я чуть ускорил шаг. «И не спорьте, ваша светлость. Болтать и стрелять я умею уж точно не хуже любого из ваших людей». Багратион не стал спорить, только молча улыбнулся, и даже у Ротова не нашлось никаких возражений. Он чуть отстал, а мы, напротив, вырвались вперед, с каждым шагом подбираясь все ближе к сходням. И с каждым шагом происходящее все больше напоминало какой-то сумасшедший аттракцион. Стрельба у Зимнего, толпы народников с винтовками, панциры уже готовы устроить на площади мясорубку. 2,5 сотни юнкеров в штатском за спиной, исходней впереди. Деревяшка шириной меньше метра, на которой я ступил следом за Багратионом, казалась чуть ли не бесконечной. Нас уже давно должны были окликнуть, а то и вовсе расстрелять в упор. Но мгновения шли, и я сам шел, стуча ботинками по доскам, поднимался. «Куда прёшь, зараза?» — рявкнул караульный. «Сюда входа нет!» Похоже, нас приняли за ненаруком заплутавших народников, и неудивительно. Вряд ли кому-то вообще пришла бы в голову мысль, что толпа вооруженных людей на набережной могла оказаться кем-то еще. «Тише, тише, милый человек!» Багратион закинул винтовку за спину и поднял обе руки. «Нас к начальству отправили!» «Мог бы соврать и поизящней. В корол на такое место явно отрядили не валенка. Рослый мужик на борту перед нами носил штатское, но в его выправке угадался человек с военным прошлым, а скорее с настоящим, и, судя по возрасту, не солдатского чина». «Какое нахрен начальство?» пробормотал караульный. И уже начал поднимать оружие. Видимо, сообразил, что целая толпа собралась у сходни явно неспроста. Я чуть отвел винтовку назад, целясь штуком в горло. Но Багратион оказался быстрее. Прыжком махнул на борт, ухватил корольного за ворот и одним движением скинул в воду. Выстрелить тот не успел. Зато заголосил так, что услышали даже в зимнем. А вот тебе и тайная операция. «Вперед!» — заревел мама и папа откуда-то с причала. «Пошли, пошли!» Багратион поймал меня за свободную руку, силой втянул на борт и швырнул на палубу. Вовремя, буквально в нескольких шагах в темноте впереди, засверкали вспышки выстрелов, и над нами засвистели пули. Вряд ли люди на корабле ожидали нападения, однако среагировали тут же. Впрочем, и нам уже подоспела подмога. Юнкера взлетали по сходням один за другим и тут же рассыпались по палубе, стреляя на ходу. Несколько человек свалились, но остальные огрызнулись, задавили огнем караульных и даже как будто заняли неплохую позицию. «Вставай!» — заорал Багратион мне в ухо. «Надо идти дальше!» Я не стал спорить. Наугад пальнул в темноту пару раз, отлип от холодных и мокрых досок и метнулся вперед к укрытию. И только там позволил себе чуть выдохнуть и, засовывая скользкую от дождя винтовку патроны, оглядеться по сторонам. На палубе дела, похоже, шли неплохо, наши уже вовсю поджимали местных. И с этой стороны, и на корме, судя по звукам. Но грохотало и на набережной. То ли мама и папа оставил часть юнкеров на берегу для огневой поддержки, работать по бортам, то ли нашему воинству крепко доставалось прямо сейчас. «Не думай!» — Багратион будто прочитал мои мысли. «Ты там уже ничем не поможешь. Прорываемся!» «Куда?» — отозвался я. «Вы знаете, где глушилка?» «На капитанском мостике. Я бы поставил там». Его светлость плюхнулся рядом и тоже принялся перезаряжать винтовку. А я осторожно высунулся, выискивая глазами рубку, которая оказалась совсем недалеко. Возвышалась над палубой всего в десятке двух шагов впереди, зато пройти туда предстояло буквально по трупам. Я насчитал не меньше дюжины тел, и примерно столько же бойцов еще держались, отбиваясь из темноты огнем из винтовок и пистолетов. Караульный, которого Багратион скинул в воду, носил штатское, видимо, для маскировки. Но на остальных я разглядел форму измайловского полка. Похоже на самые ответственные задачи, Куракин отрядил преданных ему гвардейцев. А о судьбе немецких моряков оставалось только догадываться. «Вперед!» — Багратион первым поднялся из-за укрытия. «Давим!» «Юнгера, вперед!» — загремел где-то за спиной язычный голос ротного. «За государыню!» Я вскочил, чуть ли не в упор выстрелил в зазевавшегося гвардейца и, рванув затвор, прыгнул вперед. Снова выстрелил, снес кого-то плечом, с разбегу вогнал штык в податливое мягкое тело и тут же свалился сам. Чуть отлип от палубы, вбил локоть в нависающее сверху усатое лицо, скинул, откатился и едва не получил по лбу, открывшейся слева бронированной дверью. Выручил Багратион, пальнул из винтовки в показавшуюся в проеме фигуру в мундире, упал, вернулся от загремевших в ответ выстрелов, прокатился на спине по мокрым доскам, ударом ноги захлопнул двери и со всей силы уперся, сдерживая рвущихся наружу гвардейцев. «Давай, Саша!» — простонал он, залезая рукой куда-то под куртку. «Там справа лестница! Беги!» Пистолет провернулся, скользнув по палубе, и ткнулся мне в локоть. Американский кольт, 45-й калибр, 7 зарядов запредельной убойной мощи. Не так много, но уж точно не худший вариант для штурма капитанского мостика. Особенно, когда время уже поджимает. Я подхватил пистолет и, не обращая внимания на свистящие вокруг пули, бросился за угол центральной рубки, всадил половину магазина прямо в ошалевшие лица гвардейцев и ломанулся на лестницу. Ударил кого-то головой в живот, перебросил через себя вниз и снова помчался, прыгая через ступеньки. Расстрелял остатки патронов притаившегося за оградой рубки офицера. Кажется, промахнулся. Добивать пришлось рукояткой. Дверь, ведущая на мостик, сама распахнулась мне навстречу. Я едва успел ухватиться за высунувшийся наружу ствол. Изо всех сил дернул, врезал локтем, сбросил вниз через бортик обмякшее тело. Влетел внутрь, развернулся на пятках, захлопнул дверь и крутанул колесо гермозатвора. Теперь не достанут. Точнее, достанут не сразу. Выдохнув, я принялся разглядывать внутреннее убранство Бисмарка. Света было немного, только дежурная лампа над лестницей вниз. Но все же достаточно, чтобы разглядеть приборы. Здоровенный штурвал посередине, рукоятку с надписью на немецком. Кажется, это называется машинный телеграф. Карту с какими-то линейками, компас. Есть! Среди окружавшей меня германской лаконичности здоровенная металлическая коробка, выкрашенная армейской зеленкой, смотрелась явно чужеродным элементом. Она не только стояла на полу криво, но еще и распускала во все стороны щупальца проводов два пальца толщиной. Вряд ли аккуратные немцы позволили бы устроить подобное в святая святых чуть ли не флагманского крейсера. Я не стал разбираться, куда тянется вся эта требуха или искать рубильник. просто подскочил к коробке и сорвал крышку. Внутри конструкция государыни всех глушилок оказалась даже изощреннее, чем снаружи, но зачарованный сердечник я узнал сразу. Вряд ли здоровенный брусок желтоватого металла мог оказаться чем-то другим, и мне оставалось только вырвать его и... «Постой, осторожнее с этим, ладно? Не дури, парень!» Если бы человек, появившийся невесть откуда буквально в нескольких шагах, попытался напасть или крикнул, я бы, пожалуй, тут же разнес глушилку, но его голос напротив звучал мягко и вкрадчиво, почти что с заботой. «Не трогай!» Я поднял глаза и встретился взглядом с высоким мужчиной в парадном мундире с генеральскими погонами. Его превосходительство выглядело потрепанным и, похоже, остался без оружия. Иначе наверняка бы просто застрелил меня вместо того, чтобы болтать. Возможность у него явно была, я понятия не имел, откуда он подкрался. То ли с левой стороны, то ли поднялся с лестницы снизу, но сделал это тихо и незаметно. И все же нас разделяло несколько шагов, вполне достаточно, чтобы я успел отключить чертову машину. А значит, генерал никак не мог чувствовать себя хозяином положения, хоть и явно пытался убедить меня в обратном. Вид у него был спокойный и уверенный, с чуть ли не отеческой заботой в глазах. Прямо как в тот день, когда он поднимал меня с пола во дворце Юсупова и звал к себе под крыло. В измайловский гвардейский полк, сразу после того, как в считанные мгновения изрубил в капусту всех террористов-народовойцев, то ли не сумев, то ли не пожелав брать пленных. И теперь я, кажется, догадывался, почему. «А я тебя помню, воин». Усатый генерал осторожно шагнул ко мне. «Ты парень смелый и толковый». Не знаю, как именно он собирался меня убалтывать. Угрожать уж точно не было особого смысла. Я и так прекрасно понимал. Отключу глушилку, и магия в столице снова заработает. Все одаренные разом вернут себе силы, и их, пожалуй, хватит и отбить зимний, и разогнать народников, даже справиться с панцирами. А я окажусь заперт на ставшем вдруг до тошноты тесном мостике Бисмарка с машиной убийства 4-го магического класса. «Сообразил. Вижу, что сообразил. Молодец». Еще маленький шажок вперед. «Давай мы с тобой...» «Да пошел ты нахрен!» — выдохнул я. И рванул сердечник, одним движением разворотив всю хрупкое нутро глушилки. Железка поддалась неожиданно легко, почти без усилия, и я, размахнувшись, швырнул ее на лестницу. Тяжелая болванка гулко ударила по ступеням раз, другой, и затихла, где-то очень далеко внизу. Снаружи гремели выстрелы, уже полыхали боевые заклятия, кто-то вопил и калашматил прикладом в дверь, ломясь внутрь. Но здесь, на мостике, время будто остановилось. В целом мире остались только мы двое, я и усатый генерал. «Отважный ты парень, даже жалко», — вздохнул он и шагнул вперед, поднимая руку, из которой с негромким шипением уже росло полыхающее лезвие кладенца.